Приберегая к вечеру аппетит, съел на ходу купленный у разносчика кусок пирога и вернулся в канцелярию. В курьерском общежитии переоделся, не без смущения выслушал насмешливо-завистливый «Козырем, брат, ходишь», навел справку, где живет граф Миних. Затем отправился в его дом благодарить. По дороге с досадой говорил себе, что выходит свинья свиньей. Деньги были присланы давно, его сиятельство не может знать, что его в Петербурге не было. Разыскал дом. В Пелымии не так жил. Вошел со двора и вызвал дворецкого. Понимал, что нельзя мужику беспокоить самого фельдмаршала, да и не примут. Попросил передать, что приходил курьер Михайлов, ездивший с царским указом в Пелым, только что вернулся в Петербург и слезно благодарит за награду и будет вечно молить Бога за его сиятельство. Дворецкий, вначале введенный в заблуждение становым кафтаном, снисходительно кивнул головой и небрежно сказал: «Хорошо, братец, не за что». «Ах ты, сукин сын!» — подумал, рассердившись, Михайлов. «Точно я тебя, свинью этакую, благодарю! Так не забудь, братец, все передать его сиятельству, как я велел!» — сказал он и ушел, не дожидаясь ответа дворецкого. «Ничего подлец не передаст». Затем он снова с таким же удовольствием поглядел на часы. Уже разобрал время совсем легко, было 7 часов. Снова потрогал кошелек, цел, и отправился на петерговскую почтовую дорогу в кабачок, в котором торговали пуншевой водкой. Немного поколебавшись, зашел на этот раз не со двора, а через главный двор. Лаешей в первой комнате не было, и вообще не было никого. Ему показалось даже, что кабачок полинял и облез. Во второй комнате хозяин поднялся навстречу с радостной улыбкой. «Давно ли, брат, вернулся? Здорово! Эким ты козырем, тебя и не узнать!» Они поговорили, Михайлов с большим огорчением узнал, что Лаеши уехали. «И полиция их не гнала, и я честью просил остаться, уехали, не сидится им на одном месте, проклятому племени!» Понизив голос, хозяин объяснил, что дела кабачка стали много хуже. Неизвестно почему господа перестали ездить, от того ли, что нет больше Лаеши, или почему иному. Ходит какая-то тревожная молва в городе, а в чем дело, не поймешь. Вошел, зевая, половой. По его презрительному выражению, тоже сейчас было видно, что в кабачке дела нехороши. Заглянули 2 женщины. Одна из них высокая, румяная, с широким ртом и крепкими белыми зубами, с заплетенной черной косой, с небольшими насмешливыми черными глазками, сразу обратила на себя внимание Михайлова. Женщина оглядела его и вошла в комнату. Другая пожала плечами и исчезла. «Бутылку шипучего подать!» — приказал Михайлов половому, совсем как офицер-лейб-компанец. Вытащил из кармана кошелек и, словно пересчитывая, поиграл золотыми. Хозяин вытаращил глаза. Высокая женщина подошла к столу и, вопросительно улыбнувшись, села. «Машкой зовут», — представилась она, предупреждая вопрос. Михайлов кивнул головой, хлопнул Машку по спине и заказал из еды самое дорогое, то, что заказывали господа. «А всего прежде, брать, подай моей», — сказал он хозяину. «Уж я, брат, сам знаю, что ты любишь», — ответил кабачик и развязно, и подобострастно. Он принес бутылку пуншевой водки. Самый вид ее почти до слез умилил Михайлова. Выпил с наслаждением рюмку. «Господи, да чего хорошо! 1,5 года не пил!» «Не дурно», — сказал он небрежно. «Нет, ты, братец, не уноси, а оставь на столе всю бутылку». Машка радостно сказала, что эту водку любит больше всего, тоже отпила глоток и попросила для начала ломных пряников. Через минуту зажглись новые свечи в господской комнате, хозяин предложил перейти туда. Где-то забрянчала настраиваемая гитара. Половой перестал зевать, и с его лица сошло презрительное выражение. По кабачку пробежал слух, что курьер тратит казенные деньги. Но это никого не касалось. Так у каждого гостя разбирать, откуда золото, не рад будешь жизни. Машка спросила, где остановился Михайлов. Он не знал, что ответить. Курьеры между поездками обычно ночевали в общежитии. Но, получив месячный отпуск, имея 200 рублей капитала, он в самом деле мог остановиться где угодно. Еще никуда не заезжал, а что? Она сообщила, что по другую сторону почтовой дороги, в доме, принадлежащем владельцу кабачка, сдаются господам комнаты. «Отчего бы и нет», — подумал польщенный Михайлов, все более входя в роль удалого молодца. Позвал хозяина, снял, не торгуясь, комнату и предложил задаток. «Что ты, не со вчерашнего дня знакомы?» — ответил хозяин, взял рубль и, подмигнув, сказал, что комната будет готова хоть через час.